Предпосылки и итоги французской революции XVIII века. Предпосылки революции. Главная причина, вызвавшая широкое, охватившее всю страну недовольство существующим положением вещей, заключалась в том, что господствовавший феодально-абсолютистский строй не соответствовал задачам экономического, социального и политического развития страны. Третье сословие было в классовом отношении неоднородно. В его состав входили и буржуазия, и крестьянство, и городские рабочие, ремесленники, беднота. После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве генеральных штатов, собрание представителей трех сословий, не собиравшихся уже 175 лет. Король и его приближенные надеялись с помощью генеральных штатов успокоить общественное мнение, получить необходимые средства для пополнения казны. 17 июня собрание третьего сословия провозгласило себя национальным собранием, а 9 июля – учредительным собранием, подчеркивая этим свою решимость установить в стране новый общественный строй и его конституционные основы. Король отказался признать этот факт. В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно поднимались на борьбу. К утру 14 июля большая часть столицы была уже в руках восставшего народа. 14 июля 1789 года вооруженная толпа освободила узников Бастилии, крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой Французской революции. За две недели старый порядок был уничтожен по всей стране. Королевская власть сменилась революционно-буржуазной администрацией. Начала формироваться Национальная гвардия. Этапы революции. Однако в ходе революции расстановка политических сил в борьбе за новое государственное устройство менялась. В истории Великой Французской революции выделяют три этапа. Первый – с 14 июля 1789 года по 10 августа 1792 года. Второй – с 10 августа 1792 года по 2 июня 1793 года. Третий – высший этап революции, со 2 июня 1793 года по 27-28 июля 1794 года. На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное дворянство. Они выступали за конституционную монархию. Среди них руководящую роль играли Лафайет, годы жизни 1757-1834, Барнаф, годы жизни 1761-1793, Ламет. В сентябре 1791 года Людовик XVI подписал выработанную учредительным собранием конституцию, после чего в стране установился режим конституционной монархии. Учредительное собрание разошлось, и начало работать законодательное собрание. Глубокие общественные потрясения, происходившие в стране, усилили трение между революционной Францией и монархическими державами Европы. Англия отозвала из Парижа своего посла. Российская императрица Екатерина II, годы жизни с 1729 по 1796, изгнала французского поверенного Жене. Испанский посол в Париже Ириарте потребовал свои верительные грамоты обратно. А испанское правительство начало военные маневры вдоль Пиренеев. Был отозван из Парижа посол Голландии. Австрия и Пруссия заключили между собой союз и объявили, что воспрепятствуют распространению всего того, что угрожает монархии во Франции и безопасности всех европейских держав. Угроза интервенции вынудила Францию первой объявить войну против них. Война началась с неудач для французских войск. В связи с тяжелым положением на фронте законодательное собрание провозгласило «Отечество в опасности». Весной 1792 года молодой саперный капитан, поэт и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль, годы жизни 1760-1836, в порыве вдохновения за одну ночь написал знаменитую «Марсельезу», ставшую впоследствии французским национальным гимном. 10 августа 1792 года произошло народное восстание, которое возглавила Парижская коммуна. Начался второй этап революции. Парижская коммуна стала в этот период органом парижского городского самоуправления, а в 1793-1794 годах была важным органом революционной власти. Вооруженный народ захватил дворец Тюильри. Законодательное собрание приняло постановление об отрешении короля от власти и созыве нового верховного органа власти – Национального конвента собрания. 11 августа 1792 года во Франции была фактически ликвидирована монархия. Для суда над преступниками 10 августа, сторонниками короля, законодательное собрание учредило чрезвычайный трибунал. 20 сентября произошло два важнейших события. Французские войска нанесли первое поражение войскам противника в битве при Вальми. В тот же день в Париже открылось новое революционное собрание – конвент. 21 сентября во Франции была провозглашена республика – Первая республика. Девизом республики стал лозунг «Свобода, равенство и братство». 21 января Людовик XVI был казнен. В октябре 1793 казнена королева Мария Антуанетта. Важнейшие мероприятия якобинцев. В июне 1793 года конвент принял новую конституцию, в соответствии с которой Франция объявлялась единой и нераздельной республикой. Закреплялись верховенство народа, равенство людей в правах, широкие демократические свободы. Отменялся имущественный ценз при участии в выборах в государственные органы. Все мужчины, достигшие 21 года, получили избирательные права. Осуждались завоевательные войны. Эта конституция была самой демократичной из всех французских конституций, однако ее введение было отсрочено из-за чрезвычайного положения в стране. Комитет общественного спасения провел ряд важных мер по реорганизации и укреплению армии, благодаря чему в довольно короткие сроки республике удалось создать не только многочисленную, но и хорошо вооруженную армию. И к началу 1794 года война была перенесена на территорию неприятеля. Революционное правительство якобинцев, возглавив и мобилизовав народ, обеспечило победу над внешним врагом – войсками европейских монархических государств – Пруссии, Австрии и других. Однако союз якобинцев держался необходимостью совместной борьбы против иностранной коалиции и контрреволюционных мятежей внутри страны. Большая часть буржуазии, недовольной политикой якобинцев, проводивших ограничительный режим и диктаторские методы, перешла на позиции контрреволюции, увлекая за собой значительные массы крестьян. 9 Термидора 27 июля 1794 года заговорщикам Фуше, годы жизни с 1759 по 1820, Тальену, годы жизни 1767-1820, Баррасу, годы жизни 1755-1829, удалось совершить переворот, арестовать Робеспьера, низвергнуть революционное правительство. Республика погибла, настало царство разбойников. Таковы были последние слова Робеспьера в конвенте. 10 Термидора Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их ближайшие сподвижники были гильотированы. Заговорщики, получившие название термидорианцев, использовали теперь террор по своему усмотрению. Они освободили из заключения своих сторонников и посадили в тюрьмы сторонников Робеспьера. Парижская коммуна была тут же упразднена. Итоги революции и ее значение. В 1795 году была принята новая конституция, по которой власть перешла к директории и двум советам – Совету 500 и Совету старейшин. 9 ноября 1799 года Совет старейшин назначил бригадного генерала Наполеона Бонапарта, годы жизни 1769-1821, командующим армией. 10 ноября законным образом был ликвидирован режим директории, установлен новый государственный порядок консульства, просуществовавший с 1799 до 1804 года. Главные итоги Великой Французской революции. Первое. Она консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм собственности. Второе. Земли многих, но не всех дворян были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет мелкими участками, парцеллами. Третье. Революция смела все сословные барьеры, отменила привилегии дворянства и духовенства и ввела равные социальные возможности для всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению конституций в странах, не имевших их ранее. Четвертое. Революция проходила под эгидой представительных выборных органов. Национальное учредительное собрание 1789-1791, законодательное собрание с 1791 по 1792 годы, конвент с 1792 по 1794. Это способствовало развитию парламентской демократии, несмотря на последующие откаты. Пятое. Революция породила новое государственное устройство – парламентскую республику. Шестое. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство. Седьмое. Была преобразована финансовая система. Отменен сословный характер налогов, введен принцип их всеобщности и пропорциональности доходам или имуществу. Провозглашена гласность бюджета.